Глава 136. На грани битвы. Река Тедрамира разветвлялась в облачной долине и в конечном итоге достигала моря. Место, где приземлился Хан Сяо, находилось на краю облачной долины. Согласно информации темной сети, эвакуирующиеся сухопутные войска Гермины сойдутся с морским флотом после прохождения через долину. Целью Хан Сяо было перехватить сухопутные войска. Он знал, что две стороны, скорее всего, разместят свои армии в засаде. Вполне возможно, что войска уже были размещены в облачной долине. Если он приблизится, его обнаружат. На данном этапе он не хотел вступать в контакт с двумя странами. «Похоже, мне придется найти хорошее место». С этой мыслью Хан Сяо сложил руки и посмотрел, как команда Фабиан собирает переднюю часть кузова и раму. Они надежно закрепили все механическое оборудование. Пока команда работала, они наблюдали шокирующую картину, как бешеный меч соблазнительно танцует в стороне. «Ну ладно, товар доставлен, так что я откланяюсь». «Хорошо, передавай привет Мэтьюсу». Хан Сяо кивнул с улыбкой. Антонио помахал, сел в вертолет и быстро исчез за горизонтом. Компания Фабиан отвечала только за доставку оружия и боеприпасов и никогда не участвовала в боях. Хан Сяо сел в грузовик и взглянул на подробную карту, которая была отправлена через темную сеть. Он уже собирался ехать, когда зазвонил его телефон. «Привет. Черный призрак. Ты присоединишься к битве с Герминой?» Бена спросил по телефону. По его голосу можно было заметить, что он удивлен. «Да, ты тоже должен прийти поиграть», — шутку ответил Хан Сяо. «Темная сеть всегда была нейтральной. Не переусердствуй. Организация Гермина — это сумасшедшая кучка старых отморозков. Они нападут на любого, кого увидят. Я очень расстроен из-за них», — беспомощно сказал Беннет. «Не волнуйся. Я никогда не обманывал своих товарищей по команде». Беннет усомнился в его словах. «Забудь об этом. В любом случае, мне понадобится твоя помощь по некоторым вопросам позже». В течение последних двух месяцев Хан Сяо часто звонил Беннету, чтобы поддерживать связь, сразу как получил его номер. Кроме того, с растущей известностью Хан Сяо, Беннет был более чем счастлив пообщаться с ним. Следовательно, отношения между ними были хорошими. Засунув в карман свой телефон, Хан Сяо покачал головой, нажал на педаль газа и поехал по краю долины к выбранному месту. Река, протекающая через облачную долину, обеспечивала влагой плодородную почву. Местность была относительно разнообразной. Здесь были и равнины с мелкими травами, и леса с густыми деревьями, и холмы, заросшие мхами. Пейзаж был прекрасным. Он успокаивал и расслаблял ум, заставляя людей подавить всю свою ненависть и неприязнь. У Стардрагона было огромное количество сухопутных войск, находящиеся в засаде в этом районе. И они были вооружены всеми видами боевой техники – танками, ударными вертолетами, массой управляемых ракет средней дальности, а также большим количеством минных полей. Командующим сухопутными войсками был чиновник Стардрагона, известный как Хуан Цюмин, который проработал более 20 лет в армии. Его стиль был щепетильным и дотошным. Причина, по которой старшие Стардрагона решили использовать его, заключалась в том, что они привыкли к стабильному стилю ведения боя Хуан Цюмина. Пока битва идет по плану, он гарантировал победу. Находясь в командной рубке, Хуан Цюмин посмотрел на карту, заполненную пометками, и безэмоционально кивнул. «Все в порядке. Первый слой засады – минное поле. Если войска Гермины не войдут, они упустят свой шанс встретиться с морскими силами. Поэтому даже если они будут знать о ловушках, им все равно придется продвигаться вперед. Вертолеты будут находиться в режиме ожидания. Они будут атаковать вражеских саперов сверху, а ракетные установки нацелены на опушку леса. Как только враг пересечет лес, мы сможем нанести удар. Пока все идет по плану, у врага не будет возможности убежать». Эвакуирующиеся войска Гермины на Южном континенте сформировали большую армию сотнями танков разных видов. Эта огромная армия состояла из всех выживших отступающих войск. Лин Ю был главным командиром, а лицом, отвечающим за сухопутные войска, был белый человек, известный как Угар. Угар прекрасно знал, что впереди их ждет засада. Но чтобы не отстать от морских сил, им придется пройти через облачную долину. Следовательно, они не могли избежать этой конфронтации. Однако он уже подготовился к этому. Эвакуационные войска этих баз имели при себе новое оружие, и некоторое было довольно грозным, определенно способным застать врага врасплох. Все это экспериментальное оружие было важным товаром. У него также было секретное оружие в виде людей, над которыми проводились опыты. В частности, проект «Суперсолдат». После одного большого круга грузовик остановился на краю с другой стороны облачной долины. Судя по данным, это был маршрут, по которому сухопутные войска Гермины не смогут пройти, так как он был очень далеко. Хан Сяо не вошел в лес и вынул пачку паучков-детекторов, более 40, если быть точнее. Они были активированы через его планшет и начали вибрировать. Они выглядели как отряд солдат, ожидающих приказов. После 2 месяцев накопления опыта, навыки Хан Сяо снова улучшились. Таким образом, его существующие паучки были обновлены и усилены. Детектор пауков был оснащен интеллектуальным чипом низкого уровня, который автоматически обнаружал угрозы и отправлял данные на компьютер. Следовательно, Хан Сяо не нужно было постоянно следить за экраном. Добавив простой пользовательский интерфейс с антирадаром, он мог лучше скрывать свои следы, что подходило лучше для данного наблюдения. Хан Сяо отправил большую часть детекторов пауков в лес и несколько в противоположном направлении, чтобы разведать прибытие войск организации Гермина. Пока Хан Сяо занимался своими делами, бешеный меч вышел из грузовика и заметил дополнительную строку слов, появившихся в столбце статуса. Вы получили тяжелую автомобильную болезнь. Все атрибуты временно снижены на 30%. Что это, черт подери, такое? Бешеный меч был ошеломлен. Чувство реальности, которое он установил в игре, было всего лишь 20%. Он не испытал ощущения от вождения старого водителя, но интерфейс показывал его точное физическое состояние. «От меня что-нибудь требуется?» – спросил бешеный меч, думая, что может запустить миссию. Хан Сяо покачал головой. «Не сейчас». Боевая сила бешеного меча была слишком мала для этого типа битвы. Он был бы полезен только как бесстрашное пушечное мясо. Различные минные поля и радиолокаторы были уже заложены в лесу. Любой вошедший в область привлечет внимание. Терпение, адекватная подготовка, идеальное планирование и калибровка снаряжения. Вот все, что ему нужно было сделать на данный момент. До прибытия войск организации оставалось еще несколько дней. Хан Сяо готовился и ждал в фургоне. Бешеный меч был рядом с ним каждый день, получая от него небольшие задания. Хотя он и предполагал, что у бешеного меча есть потенциал, он не собирался полностью взращивать бешеного меча. Опыт, который бешеный меч получал, выполняя его задания, был меньше по сравнению с тем, что другие игроки зарабатывали за этот же период. Но бешеный меч был чрезвычайно доволен. Хан Сяо также читал форум каждый день. Игроки по-прежнему были в восторге от игры, как и раньше. Он в основном обращал внимание на раздел «Планета Аквамарин», чтобы узнать прогресс игроков. Пока все игроки были новичками. Когда они вырастут, их будет ждать большое событие. И это будет прелюдией к хаосу. Интересно, от того, что я нарушил линию квеста, несчастье на игроков обрушится позже или раньше? Хан Сяо потер щетину, молча размышляя. Это был первый раз, когда игроки привлекли внимание основных сил на планете. Он все еще помнил, что предыдущие поколения вызвали шум, который привел к обширной дискуссии, которая получила высокую оценку. Луна была покрыта темными облаками. И густой туман, настолько плотный, что невозможно было разглядеть собственную руку, накрыл местность. Паук номер один находился на равнинах под ночным небом, неподвижно и верно выполняя приказы. Земля внезапно завибрировала. И датчики паука номер один почувствовали толчки. Детектор сразу начал сканировать местность по направлению к вибрации. Вдалеке виднелась огромная группа войск Гермины, и паук номер один был прямо на их пути. Паук номер один исправно передал сигнал тревоги в виде электрических волн. Транспортное средство приближалось, но паук номер один по глупости оставался на месте, не зная, что надо было спрятаться. Огромная армия быстро прошла мимо, оставив за собой облако дыма. Только когда рассеялись дым и пыль, паук номер один заново вылез на поверхность. Его тело было покрыто пылью, но не было повреждено. Похоже, что под давлением колес он не получил никаких повреждений. Паук номер один переместил свои конечности и обернулся. После этого продолжил выполнять приказ и тупо последовал за армией.